Глава 5. Карательный отряд. Аванпосты Роботекс мы разоряли один за другим. Хвала небесам, тех чертовых киберов на них не было. Лишь одни АОДы и стандартные для этой корпорации машины вроде шутеров. Для новичков и еще не обстрелянных космодесов они бы стали проблемой, но не для нас. Когда знаешь, как противник будет вести себя в той или иной ситуации, когда специально создаешь эти ситуации, вынуждая робота действовать так, как тебе нужно, разобраться с ним не составляет никакого труда. Ну а мы беззастенчиво этим пользовались. Причем уже так наловчились, что последний ванпост зачистили в рекордные сроки. Меньше чем за полчаса. При этом еще и сохранив множество трофеев. А что, АОДов можно перепрограммировать и пустить в дело? Я снял себе броню, шлем и облегченно вздохнул. Фу, еще одна миссия закончена. Вот славно. «Командор!» Послышалось из громкоговорителей. «От же чёрт, даже вздохнуть спокойно не дадут». «Ха, таков путь командира», — усмехнулась выдра. Я сокрушенно покачал головой, активировал связь и недовольно буркнул. «Ну что там, пучок?» Мой старпом, в отсутствие меня на борту Энея, командовавший кораблем, тут же принялся докладывать. «За время вашего отсутствия давай ближе к делу. Нам приказано вернуться на базу ВКС «Оплот». Зачем? Не сказали, но намечается что-то серьезное. Что? Включи новости. Ладно. Что там? Спросил меня Куча, едва и отключил связь. Летим на базу. Опа! Что, опа? Как что? Видать, что-то намечается. Похоже, есть для нас дельце. А мы, можно подумать, все это время ничего не делали. Ну, значит, что-то поинтереснее нашлось. «И под интереснее ты подразумеваешь опаснее, труднее и сложнее?» «Ну, да». «Великолепно. Я бы предпочла и дальше выжигать гнёзда Роботекс. Это уже не нам решать. И вообще, Пучок сказал включить новость». «Зачем?» «Вот сейчас и узнаем». Последний новостной выпуск мы проматывали на двойной скорости. Слушать, какие законы приняли, кто чего заявил и предложил, было неинтересно. А вот репортаж с некой планеты Баштан, куда вторглись чужие, нас очень заинтересовал. То, что чужие вновь зашевелились, нас нисколько не удивило. Слишком долго было тихо. Я вообще был удивлен, что негласное перемирие так затянулось. Видимо, ящеры собирались силами или же более тщательно планировали свой новый ход. И вот, наконец, сподобились. Из новостей мы узнали о новом виде оружия, применяемом чужими. И выглядело это оружие очень даже знакомо. Яркий столб света появился в одном из городских кварталов, и от него в разные стороны расходилась волна. Этакая энергосфера. Такой же мы наблюдали на станции Роботекс, когда брали ее на абордаж. Разве что столб света там был синий, а не как здесь, зеленый. Мы жадно глядели на экран, стараясь не упустить ни единого момента. Когда пульсация столба начала увеличиваться, я уже догадался, что случится дальше, и ждал этого момента. Яркая вспышка, и столб исчез. А вместе с ним и ощутимая часть города. На ее месте остался лишь огромный кратер с ровными, аккуратными краями. «Ха-ха, охренеть!» «Это что такое было?» «Сказано же тебе, новый тип оружия чужих!» Собственно, репортаж закончился тем, что ведущая новостей отключила видеозапись и дополнила новость тем, что после этого взрыва на планету обрушился флот чужих. И сейчас планета находится под контролем врага. Кажется, намечается серьезный замес. Ага, будет как в прошлый раз. Нас закинут в качестве обычных космодесов, нужно отбить вторжение. А ты как думаешь, Кураж? Думаю, не все так просто. Никуда нас не пошлет. С чего ты взял? «Смотри». Дед развернул голограмму с картой человеческих миров на своем приватнике. «Баштан находится вот здесь. Это относительно новый сектор, в котором полно новоколонизированных планет. Так понимаю, именно там началось вторжение». Он ткнул пальцем на некой точке. «Ну? А мы должны лететь к станции «Оплот». Она находится вот здесь, во Фагантиге». Он вновь ткнул пальцем практически в другой стороне сферы карты. «Ну, может, там собирается флот?» «Слишком далеко. Силы для обогона или отгажения вторжения собегали бы ближе к рубежу атаки. А нам приказали лететь вообще в другую сторону. Мы не будем участвовать в войне с чужими». «А чем нас тогда собираются навалить?» «Вот как раз и узнаем». Наверняка опять роботексовские аванпосты разорять заставят. Вставил свои 5 копеек Такахась. Вряд ли. Думаю, что нам этим вообще больше не придется заниматься. Почему? Для нас слишком легко. С этим и другие могут справиться. А что тогда для нас? Может быть, нашли станцию или базу, где делают тех уродов? Ты о киберах? О них. Если с ними и придется воевать, берем плазму или еще чего потяжелее. Не хочу, чтобы как в тот раз. Да, Чуха? Чуха лишь кивнул. В этот раз его достали-таки. И оживление в новом клон-теле вылилось Чухе в потерю кучи денег, импланты, восстановление баз данных. Умирать казалось слишком дорого. Оплот действительно оказался во фронтире, так сказать, на самых задворках галактики. И это было сразу заметно, стоило только внимательнее поглядеть на летающие вокруг корабли. Я стоял на мостике Энея, внимательно просматривая сообщения о появляющихся в системе кораблях. Эта система была довольно популярной, но оно и не удивительно. Здесь проходила галактическая трасса, по которой товары доставлялись из сектора в сектор и во внутренние миры. Но в обратную сторону шли товары для колонистов, аграрное оборудование и техника, развлечения, строительные модули и дроиды. Несмотря на большое движение, летали тут в основном корабли старые, подержанные. Во фронтире редко можно было встретить новенький корабль. Во-первых, у местных на подобные покупки нет денег. А во-вторых, это даже считалось дурным тоном. С торгашом на новеньком корабле не захотели бы иметь дел. Ну или попытались бы облапошить. Никто и ни за что не подтащит во фронтир новый корабль. Это равноценно тому, чтобы повесить себе на грудь табличку. «Я богач, ограбьте меня». К тому же, новые корабли не пользовались тут спросом, а чисто по практическим причинам. Запчасти на них стоили слишком дорого, да и достать их во фронтире было проблемой. Следовательно, чтобы починить новенький корабль при самой простой поломке, требовалось лететь во внутренние миры. А это влетело бы владельцу в копейку, не говоря уж о времени, которое понадобится на перелет. Во фронтире летали на старых консервных банках, в которых все системы работали на последнем издыхании. Многие корабли, которые сейчас были неподалеку от Энея, должны были давным-давно закончить свой путь на одной из свалок. Но их оттуда выкупили, худо-бедно починили, и вот эти живые трупы вновь летают. Фронтир — место суровое и опасное. Здесь живут люди, привыкшие к трудностям и умеющие считать свои деньги. Здесь не внутренняя сфера и далеко не золотой мир. Здесь не любят богачей, чиновников, да и ВКС тоже. Последних даже опасаются. Фронтир — это анархия. На каждой планете и в каждой системе свои законы. Множество пиратских шаек рыскают в поисках добычи. Старатели-одиночки ищут артефакты предтечи или дорогие руды. Всякого рода бандиты прячутся от правосудия. И здесь же строятся новые миры, которым вполне возможно в будущем предстоит стать новыми секторами ассамблеи. Превратиться в процветающие метрополии или даже золотые миры. Но пока что это фронтир. «Господин, оплот дал добро на посадку», — сообщил Пучок, он же капитан Энея, и мой заместитель. «Как только будем на месте, вам незамедлительно приказано явиться в зал для брифингов». «Ну вот, не успели прилететь», — вздохнул Куча. «А ты что, еще поспать хотел? Хватит уже, 2 месяца дрыхли, пока сюда летели». «Я бы на койке нормально подрыхнуть хотел, а не в грёбаной капсуле». Я задумался, сколько нам всем вообще уже лет? Как много времени мы провели в капсулах. Десантники ведь во время долгого перелета не нужны и отправляются спать. Даже экипаж корабля делится на несколько смен, и пока одна бодрствует, остальные спят в капсулах. Так сколько мы спим? Случайно бросив взгляд на Пучка, я заметил, как он возмужал, окреп. А ведь я помню его еще совершенно пацаном, сорвиголовой. Теперь это степенный офицер флота ВКС. Я вспомнил разговор с Кучей. Для меня он был недавним, но сколько времени прошло реально с того момента? На этот вопрос я ответить затруднялся. В целом, можно было поставить задачу своей нейросети и вычислить, сколько мне лет. Даже проще узнать текущий год и дату я смогу, а также какой у меня возраст. Но я этого боялся. Даже когда случайно видел дату, специально приказывал нейросети в моей голове ее замылить. Мне совершенно не хотелось считать разницу и тем более получить точную цифру. Мне столько, насколько я себя ощущаю, а по ощущениям мне около 25, максимум 30. Спустя 2 часа Энней опустился на посадочную площадку, открыла парель, выпуская нас. Пользуясь случаем, Пучок сейчас начнет загружать в корабль припасы, проведет ремонт и проверку корабельных систем, пополнит расходники и боеприпас. Короче говоря, он возьмет на себя всю рутину, касающуюся обслуживания корабля. Ну и славно, я этого делать совершенно не хотел. Да и вообще, мне было как-то не по себе, что на Энее именно я был старшим. Какого хрена вообще? Я ведь космодес. Так чего меня заставляют командовать целым кораблем? Пусть бы какой-нибудь флотский этим занялся. Впрочем, и занялся. Я настоял на том, чтобы в команде моего корабля был Пучок, и мне пошли навстречу. Пучок уже получил капитанский чин и мог как минимум дважды подать прошение на перевод, получить под свое командование крейсер. Но он этого не делал. Похоже, ему нравилось на Энее, и ему нравилось быть с нами, в нашей команде. Как он сам заявил, «Это куда лучше, чем скучное патрулирование, пусть и на собственном крейсере». Что ж, тут я с ним в корне не согласен. Лично я бы с удовольствием взял какое-нибудь скучное задание, а то интересные доставляют слишком много хлопот. Едва только я и моя МТГ спустились с трапа, как увидели стоящий и загружающийся рядом корабль. Рейдер типа «Вожак». Интересная штуковина. По сути дела, универсальный кораблик. Задумывался он как дроновозка, то есть носитель с беспилотными машинами класса «Москит». На деле его переиначивали под любые задачи. В качестве десантного бота, тяжело вооруженного и бронированного недокрейсера или вот так, рейдера с высокой автономностью. Эти корабли появились еще во времена корпоративных войн, были довольно специфичными и, как мне казалось, давным-давно ушли в утиль. Ну, или, в крайнем случае, летают как раз где-то во фронтире, приобретенные старателями, пиратами или лопатами. Но нет. Выходит, я ошибался. Этот «Вожак» — все еще действующий корабль ВКС. Надо же, какой раритет. Пока я рассматривал корабль, к нему подошли несколько космодесов, и, к своему удивлению, я их узнал. «Мажор! Кураж!» Рокоссовский меня тоже узнал и бросился навстречу. Мы крепко обнялись. «Чёрт подери, ты где пропадал?» «О, сначала на хрусте, а потом...» «Что там на хрусте?» — заинтересовался Куча. «Поначалу ничего такого, но потом вот...» «Там был продвинутый разведчик Роботекс, и он нам вломил по первое число, чертов кибер». «Кибер? Мы таких тоже встречали, хотя на Легансе их не было». «На Легансе? Так это вы были на Легансе?» «Ну, не только мы». «Ха, тогда понятно, от кого сраные корпораты так огребли. Черт, наверное, вы там оторвались на полную». «Не то слово. Короче, мы там...» «Простите, друзья, но мы спешим, у нас срочное задание». Перебил Кучу мажор. «Опять роботов обижать?» Усмехнулся я. «Нет, кое-что другое. И кажется мне, что это должно было быть вашим заданием». «Нашим?» «Нас буквально сорвали с прошлой миссии и перекинули сюда». «Понятно. А что нам светит, не в курсе?» «Не очень», — покачал головой Рокоссовский. «Но кое-что слышал. Сказали, что на это задание пойдут бойцы, которые имели дело с жуксами». «Тогда это точно о нас. Мы их королев на завтрак жрём». «Хе-хе-хе, не сомневаюсь». «Так что там с жуксами?» «К сожалению, это все, что я знаю. Задача как-то с ними связана». «Но у нас же мир с жуксами». «Чего не знаю, того не знаю. Все, мне пора бежать». В трюме стоявшего рядом вожака включились аварийные лампы и заорал сигнал предупреждения. Корабль должен был вот-вот взлететь. Мы попрощались с Рокоссовским и двинулись дальше, вглубь станции. Естественно, в зале для брифингов нас ждал он. Посреди зала стоял, заложив руки за спину и повернувшись к нам задом, полковник Торм. «Ну что, соскучились по нормальной работёнке?» — поинтересовался он, повернувшись к нам, едва только мы зашли в отсек. «По нормальной?» — не понял Куча. «Знаю, я погорячился, отправив вас в эту ссылку, но представьте себя на моем месте. Лучший отряд так сел в лужу. Станция утеряна, данные не добыты, все профукано». Судя по выражению лица выдры, она была просто в шоке от таких заявлений. Но еще бы, я тоже негодовал. Вообще-то мы спасли уйму людей, которые бы полезли на станцию и затем исчезли вместе с ней. Будь на нашем месте кто-то другой, он сгинул бы. Того, что случилось, никак нельзя было избежать. И что в результате? Нас, оказывается, сослали. Мы, оказывается, угодили в немилость. У нас, естественно, на эту ситуацию был совершенно другой взгляд, и Выдра явно намеревалась его высказать Торму, причем в грубой, свойственной ей манере. Но я не позволил, опередив ее. «Рады вернуться, полковник. Для чего вы нас сюда вызвали?» «Есть работёнка как раз по вам». «Весь во внимании». «Есть такая планетка. Край. Мы узнали, что на ней находилась исследовательская база «Арматеха». И там же находится склад с прототипами новейшего оружия бронетехники. Всю базу, в том числе и документацию, оборудование и, конечно же, прототипы нужно эвакуировать». «Противник?» «Вот тут начинается самое интересное. Вероятнее всего, жуксы». «Вероятнее?» «Мы не уверены до конца». «Не понял. Что значит «не уверены до конца»?» «Там был одичавший рой». «Так. А люди? Люди на планете были, кроме тех, что в комплексе «Арматех»?» «Комплекс давно эвакуирован и запечатан. Знаем, что включен режим автоматической защиты, но внутрь никто не лез. Что касается людей, да, там были два крупных поселения». «Были?» «Около 2 месяцев назад они отключились от сети. Сообщения не доходят, и вести с планеты нет». «Ха, просто великолепно. И какая численность населения была?» «Около 500 000». «О, чёрт!» — выдохнула Выдра.